святилище богини солнца. Сегодня был день свадьбы Марико. Она готовилась к ней всего несколько недель. Возможно, слово «готовилась» здесь не слишком подходило. Она смирилась с ней. Однако ее союз с сыном Минамото Масару больше не волновал ее. Он оказался в тени, отбрасываемый гораздо большей целью. Марико спасет Аками сегодня, даже если для этого ей придется выйти замуж за змею, поцеловать паука и сжечь дотла золотой замок. Она ждала со своими сопровождающими в комнате с низким потолком, склонив голову и не сводя глаз с полированного деревянного пола. Сукэ внимательно наблюдала за ней, предугадывая каждое ее желание, как самая лучшая придворная дама. После их разговора в императорских садах и довольно оживленной игры в го, Марико попросила Сукэ стать первым официальным членом ее круга при дворе. «Желаете чего-нибудь, моя госпожа?» — спросила Сукэ. «Способ повернуть время вспять». Сукэ подавила улыбку. «А если это невозможно?» «Способ ускорить его, чтобы я узнала, что может принести будущее». Марико вздернула подбородок, и тяжелые украшения у нее в волосах, уложенных в классическую прическу невесты, больно потянули за искусственные пряди на макушке. Она поморщилась, а затем послала Сукэ улыбку. «Остальные придворные дамы по-прежнему холодны к вам». Марико понизила голос, бросив взгляд вглубь комнаты, в сторону компании девушек, которой когда-то принадлежала Сукэ. Марико узнала, что в это трио входят самые желанные молодые дамы императорского двора. Девушки с богатыми отцами, огромным приданым и склонностью к осуждению. Сукэ тоже искоса глянула на них. «Не холодны, просто равнодушны». «Вот и хваленое абсолютное милосердие!» Марико закашлялась от смешка, сухость во рту застала ее врасплох. Еще одна усмешка скользнула по губам Сукэ. «Не желаете ли воды, моя госпожа?» «Да, спасибо». Сукэ проскользнула мимо служанки Исы. Она взялась куском мягкого полотна за край пиалы, прежде чем поднести ее к губам Марико, потому что длинные рукава формального свадебного кимоно Марико были слишком тяжелыми, чтобы поднять их без посторонней помощи. Оно называлось «Дзюни Хитоэ» — «двенадцатислойный наряд». «Дзюни Хитоэ» — традиционный японский костюм аристократок. Обычно имел 7 слоев, но чем выше рангом была женщина, тем больше слоев она носила. Гора разноцветного шелка, начиная с белоснежного нижнего халата и заканчивая насыщенно фиолетовым верхним халатом, цветом, напоминавшим Марико, весенние сливы. У каждого оттенка было свое сложное название. Когда все 12 слоев надевались вместе, цвета одежды составляли стихотворение. На воротнике и вдоль рукавов слои ткани напоминали радугу. Одежда была до нелепого тяжелой, хотя и выглядела красиво, как все смехотворно дорогие вещи. Каждое кимоно, которое когда-либо носила Марико, бледнело по сравнению с этим. А ведь ей посчастливилось надеть несколько эффектных нарядов за свою короткую жизнь. Когда Марико заметила признаки беспокойства на лице Иссы, она резко перестала пить. «Что?» Исса качнула головой, как будто не осмеливаясь критиковать. «Если что-то не так, не бойся сказать мне. За последние несколько дней мне неоднократно сообщали, что все взгляды будут прикованы ко мне». Марико успокаивающе улыбнулась. «Да, моя госпожа». Исса поклонилась. «Помада из лепестков розы на ваших губах потекла по подбородку». Марико повернулась к Сукэ. «Я выгляжу неопрятно?» Нос Сукэ сморщился, оценивая ее. «Вы выглядите как самая прекрасная демоническая невеста, которую я когда-либо видела!» Марико откровенно расхохоталась, а затем повернулась к Исе за помощью. Ростом девушка была меньше, чем Марико, как частенько бывало. Большую часть своей жизни Марико была одной из самых высоких девушек среди тех, кого знала. С добавленным объемом ее дзюни Хитоэ она наверняка выглядела как красочный демон, настроенный сожрать все в пределах досягаемости. С добавленным объемом ее дзюни Хитоэ она наверняка выглядела как красочный демон, настроенный сожрать все в пределах досягаемости. Когда Марико повернула голову, чтобы Иса могла снова нанести помаду на ее губы, ее сложный головной убор соскользнул на бок, почти неестественным образом выгибая ее шею. Марико остановила поток самых отборных ругательств Рена, грозящих вырваться из ее рта. «Почему этим уродством невозможно пошевелить нормально?» — возмутилась Марико. «Моя госпожа», — проговорила Исса, — «возможно...» Марико выжидающе смотрела на нее. Исса сглотнула, прежде чем заговорить. «Я думаю, это из-за длины ваших волос. Обычно волосы невесты несколько длиннее ваших, и это помогает удерживать все необходимые украшения на месте. Мы пытались использовать кусок тафтинговой парчи, чтобы сделать валик, но я уверена, что это все равно приносит неудобства». Марико вздохнула, закрывая глаза. Она знала, что в этом и была причина. Вот как это должно было выглядеть. Вот как должна вести себя девушка, выдаваемая в императорскую семью. На мгновение Марико позволила себе помечтать о том, как выглядела бы свадьба, если бы она, а не кто-то другой, диктовала условия. Она никогда не была такой, как Тиё, ее служанка из дома, которая часто вслух фантазировала о цветах, которые наденет, или о том, как будет выглядеть небо в день ее свадьбы. Но только сегодня Марико хотела позволить себе эту роскошь. Она оставила глаза закрытыми, как будто собиралась с мыслями. В мечтах ее свадьба должна была состояться осенью в павильоне в конце обсаженной деревьями аллеи. Хотя многие считали весну самым прекрасным временем года, с бледно-розовыми цветами сакуры, которые сыпались словно шелковый снег, Марико всегда предпочитала вид деревьев осенью. Темно-красные листья, напоминающие кровоточащие звезды. Рядом с ними росли деревья гинкго, с золотисто-желтыми листьями. Когда ветерок проносился по их ветвям, листья трепетали, как крошечные веера. Гинкго — древнейший вид деревьев на Земле, живое ископаемое. У него вееровидные листья и большие круглые семена. Марико глубоко вздохнула. В конце аллеи, усыпанный красными и золотыми листьями, стоял бы юноша со шрамом поперек губ и лукавой улыбкой. Он будет одет в черное, а его волосы будут падать на лицо. Он будет смотреть только на нее, пока она идет к нему, и ни на кого больше. Аками. Вместе они бы поднялись в простой деревянный павильон в конце аллеи, укрытый от посторонних взглядов. Несмотря на то, что традиция предписывала присутствие других, верховного жреца для проведения церемонии, управляющего двором с многовековым оружием, придворной дамы и незамужней жрицы как воплощение чистоты, Марико и Аками они бы не понадобились. Они бы обменялись символическими глотками саке, чтобы скрепить их союз. И свидетелями этого стали бы только качающиеся деревья и шепчущий ветер. Как бы я выглядела? Ее кимоно было бы простым, но сделанным из тончайшего шелка. А ее волосы? Хотелось бы мне, чтобы вы могли ходить простоволосой и свободной, сказала вдруг Суке, вырывая Марико из мыслей. По крайней мере, тогда вы смогли бы держать голову высоко и двигаться, не изгибая шею под такими неестественными углами. Как мать Райдена. Глаза Марико вспыхнули. Она взглянула на свою служанку. «Иса, можешь пригласить госпожу Канако присоединиться ко мне на мгновение?» Удовлетворение согрело ее кожу. Если Марико хотела нарушить традицию, ей понадобится союзник. И что-то подсказывало ей, что мать ее будущего мужа, женщина, которая взяла за правило насмехаться над традициями, будет лучшим помощником в этом начинании. Тело Марико было выскоблено с головы до ног, приготовив ее к шагам, которые она предпримет в своей будущей жизни. Пришло время ее разуму сделать собственное заявление. Марико начала свой церемониальный проход, медленно шагая через декоративный сад к святилищу богини солнца. Ее голова была низко наклонена, а пальцы дрожали в радужных рукавах. Небо над головой было серым. Дождь еще не пролился, но закатное солнце уже как будто решило спрятаться. Как будто не собиралась потворствовать тому, что должно было произойти. Кровь бурлила в венах Марико. Нервы сжимали ее грудь. В любой момент присутствующие могли заметить ее небольшой акт неповиновения. Ни одна душа не сказала ни слова. Но Марико почувствовала, как изменилась атмосфера, когда они увидели ее распущенные волосы без единого украшения. Она посмотрела на слуг, выстроившихся вдоль выложенной галькой дорожки, и на знать, наблюдающую и ожидающую позади них. На мгновение она встретилась взглядом со своим братом. Черты лица Кэнсина были мрачными, как будто он присутствовал на торжестве смерти, а не на праздновании объединения двух могущественных кланов и взлета его семьи, которую представлял он один. Свадьба была спланирована слишком быстро, чтобы их родители успели приехать. Марико наблюдала, как Кэнсин пытается скрыть желание нахмуриться. Окружающие его представители знати отводили взгляды. Толпа чувствовала неловкость. Это зрелище придало Марико сил. Она подняла голову, снова нарушая традицию. Ее походка была бесстрашной, несмотря на невероятную высоту лакированных дзори на ее ногах. Хотя она казалась спокойной, ее разум крутился в постоянном волнении, рассчитывая, обдумывая, размышляя, получил ли черный клан сообщения, которые она передала через Юми. Гадая, попала ли простая карта, которую она набросала, в руки Цунуоки. Марико сосредоточила все свои мысли на Аками, не обращая внимания ни на что вокруг. Если ее сегодняшний план провалится, если те, кому она доверяла, не воспользуются возможностью отвлечения, которое подарила ее свадьба, вечером Аками умрет и унесет с собой так много их надежд и мечтаний. Мечту Юми — отомстить тем, кто разрушил ее жизнь. Надежду Цунуоки, что его друг станет кем-то большим, чем волк Хансё. Мечту Марико о мире, в котором было для нее место. Не как чьей-то дочери, не как чьей-то жены, а как женщины, которая сделала собственный выбор. Которая могла жить без страха. Марико хотела жить в таком мире, даже если это означало выйти замуж за принца Райдена. В мире, в котором юноша, которого она любила, был жив. В мире, который она могла изменить в будущем. При этой мысли ее надежда ярко вспыхнула, несмотря на таившийся в ее сердце страх. Последние шаги, которые она сделала к святилищу, не были омрачены тьмой. Не имело значения, что солнце отказывалось светить. Марико не была привязанной к его свету. Поднявшись по ступенькам, она с удивлением обнаружила, что присутствуют только участники церемонии, а также император и мать Райдена. Вдовствующей императрицы здесь не было и ни одного члена ее свиты. Марико сняла свои блестящие черные сандалии и начал накрапывать мелкий дождик, затуманивая все, чего касался. Благоприятное знамение. Головы повернулись еще раз, засвидетельствовав приход принца Райдена, одетого в сакутай ярких оттенков заходящего солнца. Сакутай — традиционный японский мужской наряд для знати. Сложный каммури на его голове был сделан из черного шелка. Каммури — вид японского головного убора из покрытой лаком черной шелковой кисеи с украшениями. Черты его лица казались высеченными из камня. По прибытии принцу преподнесли священный побег. Марико заглушила слова императора, предлагающего им свою милость и защиту. Клятву Райдена в бесконечной верности. Вместо этого она смотрела на торжественную фигуру его матери, внимательно наблюдающей за ними. Когда их взгляды встретились, Канако улыбнулась. Кончики ее волос развивались на ветру. Хотя Марико по-прежнему не могла доверять ей полностью, она почувствовала нечто вроде родства с ней. Как будто они сражались бок о бок друг с другом, неся одно знамя. Это успокоило Марико. Когда она попросила помочь ей с волосами, помочь отказаться от приличий, мать Райдена не выказала ничего, кроме энтузиазма, почти на грани веселья. Император наблюдал за происходящим с легкой улыбкой на лице. Когда верховный жрец приступил к скреплению их союза, Марико скрыла свое удивление, заметив проблеск эмоций, промелькнувших на лице Раку. Очевидно, что эти эмоции предназначались его старшему брату. Вспышка молнии могла испепелить Марико, и император просто продолжил бы заниматься своими делами. Но о Райдене он заботился искренне. Было так странно, что такой хладнокровный и расчетливый молодой человек мог питать искреннюю привязанность к своему старшему брату, особенно к тому, которого растили его врагом. Когда ему передали церемониальную чашу саке, Райден посмотрел на Марико. Его брови были нахмурены. В сомнении. Укол нерешительности пронзил ее грудь. Было ошибкой с ее стороны представлять этот момент саками. Боль, застрявшая в горле, никак не могла утихнуть. Райден коснулся губами края чаши, его взгляд остановился на лице Марико. Ей стало интересно, какие мысли могли таиться за этими глазами. Какие тревоги или сожаления он мог скрывать? Почему он вообще согласился жениться на ней? Он передал ей саке. Это был последний символ их союза. Это общая чаша, как мужа и жены. Марико стиснула зубы и поднесла ее к губам. Их брак — это небольшая цена, если он откроет путь к большим возможностям. Если позволит ее гораздо более масштабным планам осуществиться. Прежде чем Марико успела сделать глоток, раздались крики. Первая стрела пронзила плечо императора, явно целясь в сердце. Не колеблясь ни секунды, Райден толкнул Марико на землю. Чаша саке покатилась по полированному деревянному полу. Он рыкнул на нее, чтобы она не двигалась, прежде чем броситься на помощь своему брату. Вторая стрела, выпущенная с большей высоты, задела руку принца Райдена до того, как гвардейцам удалось их окружить. Канако в ярости закричала, ее руки закрутились в воздухе, призывая туман опуститься вокруг павильона. Сердце Марико колотилось о деревянный пол, ветер вырывался из ее груди, заставляя ее прерывисто дышать. Прежде чем она успела вернуть контроль над своим телом, ее подняли на ноги и заключили в кокон вооруженных самураев, держащих руки на своем оружии. А император скрылся из виду под навесом из щитов. Рядом раздавались крики слуг. Марико ничего не видела, кроме кожаной брони, белого дыма и шелковых вспышек. Они перебрались в другую комнату, а затем ее затолкали в темный угол, и путь к ней охраняли три самурая. «Где Кэнсин?» — выдохнула она. Никто не обернулся, чтобы посмотреть на нее. Страх сковал ее изнутри. Она понятия не имела, в безопасности ли ее брат. И теперь, Когда Марико охраняли, она не могла связаться с теми, кто снаружи, чтобы узнать, спасен ли Аками. Эта попытка убийства непременно приведет к тому, что каждый вход и выход из замка будет под усиленной охраной, и каждый самурай будет пребывать в боевой готовности. Если Аками до сих пор не удалось сбежать, теперь это было почти невозможно. Она подвела его, как и с восковым ключом, как и с огненными камнями в ту ночь, когда Кэнсин поймал ее. Марико столько раз пыталась спасти Аками и столько раз провалилась. Зачем она вообще приехала в Инако? Больше недели Марико сражалась с непролитыми слезами, слезами боли, страха и отчаяния. Единственные случаи, когда она позволяла себе плакать открыто и безостановочно, были продуманными. Если ее слезы не могли послужить какой-то необходимой цели, Марико считала их бесполезной тратой времени. Но сейчас, забившись в угол позади самураев, защищающих ее от посторонних глаз, Марико всерьез разрыдалась, наблюдая, как ее слезы падают на многочисленные слои ее свадебного кимоно, смотря, как они просачиваются сквозь 12 слоев, словно кровь.